Поучение в неделю Антипасхи о христианстве. Блажени, не видевшие и веровавши. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Эти слова сказал Господь верному ученику своему, отказавшемуся поверить воскресению Господа, когда о воскресении Господа поведали ему братья его апостолы. Эти слова сказал Господь ученику, объявившему, что он не поверит воскресению Господа, доколе лично не удостоверится в столь чудном и столь важном для всего человечества событии. «Видихом Господа», — говорили радостно святому апостолу Фоме прочие святые апостолы, которым явился Господь в самый день воскресения своего вечером, проникнув в горницу, не отверзая дверей горницы. Горница была накрепко затворена и заключена из предосторожности от ненависти иудеев, только что совершивших богоубийство и принявших все меры против предвозвещенного воскресения. «Аще не вижу на руку его язвы гвоздинные», отвечал Фома, приведенный в недоумение радостнейшую вестью, «и вложу перста моего в язвы гвоздинные, и вложу руку мою в ребра его, не иму веры. Мы видели Господа. Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. Так выразилось не неверие, враждебное Богу, так выразилась неизреченная радость, так выразилась душа пред величием события, превышающего человеческий ум, пред величием события, изменившего состояние человечества. С Христом во Христе воскресло человечество. Всеблагий Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение. По прошествии недели после первого явления своего апостолам, Господь опять явился им, когда они опять были все вместе, и Фома находился с ними. Двери были заперты, как и прежде, из опасения иудеев. Апостолы внезапно увидели Господа, стоящим посреди их. «Мир вам», — сказал он им. Потом, обратясь к Фоме, говорит ему, «Принеси перст твой сему и вижте руце мои, и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 26 и 27. Этими словами Господь показал, что и тогда присутствовал Он, вездесущий по божеству, посреди учеников Своих, когда Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им свое состояние недоумения при их поведании о воскресении. Фома желал удостовериться в воскресении. Он получает несравненно высшее удостоверение, при котором уже на удостоверение в воскресении не обращает внимания. «Господь мой и Бог мой», — восклицает Фома, «удостоверившись в Твоем божестве, не ищу уже удостоверения в воскресении. Тебе, всемогущему Богу, возможны все действия, превышающие постижение человеческое». В ответе на исповедание апостола Господь ублажил не видевших и уверовавших. «Помянул и нас Господь, помянул всех, не видевших Его телесными очами. Помянул Он и нас, удаленных от Него и пространством, и временем. Помянул в то время, когда восприятым на Себя человечеством, принесенным в жертву за человечество и уже прославленным славою воскресения, стоял Он посреди святых апостолов Своих. Не забыты Господом и мы, присутствующие здесь в святом храме Его, воспоминающие события, от которого отделены 18 столетиями. Блаженные мы, не видевшие Его, но верующие в Него. Блаженны те из нас, которые веруют в Него. Сущность дела в вере. Она приближает человека к Богу и усвояет человека Богу. Она представит человека пред лице Божие и поставит его в последний день жизни сего мира, в начале вечного дня, одесную престола Божия, для вечного видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствия Богу. Блажени, не видевшие и веровавши. Этими словами Господь совокупил с апостолами воедино всех верующих всей земли и всех времен, когда Он принес молитву о апостолах Отцу Своему, предшествием на спасительные для нас страдания, тогда соединил с апостолами всех истинных христиан. «Не о сих же молю токма», — сказал Он, — «молю не только о апостолах, но и о верующих словесе их ради в мя. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20. Так и здесь. Участниками блаженства апостолов Он соделывает всех чад Церкви. «Ваши же блаженные очеса яко видят», — сказал Он апостолам, «и уши ваши яко слышат. Аминь боглаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы Ветхого Завета, вожделеша видите, я же видите, и не видеша. И слышите, я же слышите, и не слышаша. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 16 и 17. «Блаженные самовидцы и слуги слова предали нам виденное и слышанное ими, когда слово плоть бысть, и вселися вны, и видихом, говорит один из этих самовидцев слова, славу Его, славу, яко единородного от Отца, исполни благодати и истины». Евангелие от Луки, глава 1, стих 3. «Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Яснейшее поведение апостолов соделывает нас как бы зрителями событий, которых очевидцами были апостолы. При посредстве церковных таинств мы вступили в существенное общение с Господом и пребываем в этом общении при посредстве этих таинств. Бога, невидимого для чувственных очей, живая вера соделывает видимым для душевного ока, ума. Послание к евреям, глава 11, стих 27. Жительство по заповедям Господа доставляет нам таинственное явление Господа. Он является духовно внутри сердца, когда ученики Господа, понятия, образовавшиеся и усвоившиеся уму из Евангелия, соберутся в сердце, заключат его двери, чтобы не проникли туда иудеи, помышления, враждебные Господу, отвергающие всесвятое учение Его. Будучи причастниками положения святых апостолов, мы дерзаем утверждать, что наше положение – блаженнее положение ветхозаветных праведников. Те веровали в грядущего Искупителя. Мы веруем в пришедшего и совершившего искупление. Тем обетованы были благодатные дары. Мы получили дары в обилии, имеем их в руках, пользуемся ими соответственно произволению нашему. Дародавец и богат и щедр бесконечно. Если ощущаем недостаток, то в этом виновны мы, единственно мы. Отсутствие ощущения благодатных даров производится слабостью нашей в вере. Скажу откровеннее, отвержением ее. Отчего мы не имеем веры? От того, что не принимали, не хотели принять никакого труда к изучению христианства, к стяжению веры от слуха, которой доставляется ясное теоретическое познание христианства, к стяжению веры от дел, доставляющей деятельное познание христианства. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Послание Иакова, глава 2, стих 18. От этих двух познаний возводится стяжавший их, возводится самим Богом, как засвидетельствовавший зависевшими от Него и возможными Ему свидетельствами искренность желания познать Бога, возводится к таинственному, существенному духовному познанию, всегда соединенному с живою верою. «Имея и заповеди Моя, — сказал Господь, — и соблюдая их, то и есть любяймя, а любяймя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня,